Глава 46. Вот так. Всю смену Зоя отработала как на иголках. В каждый свой перерыв звонила мальчишкам, чтобы узнать, как они там. Ребята с удовольствием рассказывали, чем они занимаются и что до этого делали. Зоя хоть и знала, что ее сыновья не шкодливые товарищи, но все равно переживала, мало ли что может случиться. После звонка она успокаивалась на время, а потом снова напряжение росло до следующего перерыва. Вечером ей позвонила Лариса. «Разговаривать можешь?» — спросила она Зою. «Нет», — тихо прошептала женщина, ловя косые взгляды бригадира. «А слушать?» «Да». «В общем, слушай. Товарищ вляпался по полной «не балуйся». Хозяин компании, в которой он работал, в прошлом очень серьезный дяденька. Это надо быть полным дубом, чтобы такого гражданина обманывать. Боря разработал схему, при которой брал какое-то количество денег фирмы и давал их взаймы. Проценты он забирал себе, а денежки через месяц благополучно возвращались на место. Конечно, если бы там все было чисто с бухгалтерией, то не нашлось бы этой лазейки. С одной стороны, он вроде не воровал, а брал на время попользоваться. А с другой, сама все понимаешь. Самая натуральная афера, — сообщила Лариса. «Угу», — кивнула Зоя, укладывая печеньки в лоточки. «Дяденьку компании я немного знаю. В общем, он пообещал, что семью трогать не будет. И, вероятнее всего, Бориса ты не увидишь годик, а может и больше. Товарищ будет отрабатывать украденные и нечестно заработанные деньги. Но справочку все же возьми для суда. Там, Зоенька, все серьезно. Так что останешься ты пока без алиментов», — вздохнула Лариса. «Но потом можно будет с него взыскать задолженности. Как-то так». «Спасибо», — ответила Зоя. «На здоровье. Все, не буду больше мешать. Работай». Вечером Зою с работы забрал Ярослав, и они отправились к нему на квартиру. В доме было тихо, только слышно, как что-то бубнит Саша. Зоя с Яриком тихонько прокрались к кухне и заглянули. На большом диване лежал Лёшка, а рядом сидел Саша и что-то читал брату. «Что вы тут делаете?» — спросила Зоя. «Мы читаем», — ответил Саша. «Природоведенье». «Молодцы какие! Ужинали?» «Да, мамулечка», — кинулся к ней на шею Лёшка. «Есть хотите?» — спросил их Ярослав. «Я купил пирожки и курники. Давайте перекусим и поедем». Никто с ним спорить не стал. Он поставил чайник на плиту, выпечку закинул в микроволновку. Ребята быстро убрали со стола свои игрушки, карандаши и альбомы. «Мама, а мы сейчас домой поедем?» — спросил Саша. «Нет, мы отправимся в гости», — вздохнула Зоя. Мальчишки с тревогой смотрели на мать. «Ребятки, мы просто едем в гости к родителям дяди Ярослава», — попыталась она их успокоить. «А нам там места хватит?» — спросил, зевая, Лёшка. «Хватит, там у них большой дом. А еще у них есть всякие разные животные — барашки, курочки, уточки, козочки и даже индюки», — ответил Ярик. «Как прямо у дедушки с бабушкой», — сказал Лёшка, жуя пирожок. Взрослые налили себе чаю, а детям теплого молока. Быстро перекусили, забрали свои вещи и отправились в деревню к родителям Ярослава. Ехали около полутора часов по трассе. Дети уснули по дороге, да и сама Зоя задремала. Открыла глаза только тогда, когда машина остановилась. «Мне можно выйти?» — спросила она Ярика. «Да, машину во двор загонять не будем, перед воротами поставим». Она посмотрела на мирно спящих мальчишек. «Не надо их будить», — сказал Ярослав. «Я их перенесу в дом». Зоя выбралась из машины и стала разминать затекшие ноги и спину. Вдруг откуда-то к ней, еле шатаясь, подошел огромный худой пес. Шерсть собаки свисала какими-то клочками, часть из них превратилась в колтуны. Живот у него ввалился, а через кожу просвечивали ребра. Животное подошло к Зое, село и уткнулось головой в колени. Женщина боялась пошевелиться. «Медведь! Фу-фу!» — я сказал. Из калитки вышел здоровенный мужик и попытался оттащить собаку. Пес слабо огрызнулся. но не собирался покидать свой пост. Вот скотина такая. Петрович, сосед, помер. У него собака вот осталась. Еще молодой, здоровый, крепкий пес. Я его к себе забрал, а он стал убегать и приходить то на могилу бывшего хозяина, то к его дому, и жрать перестал. Я его уже 3 дня не видел, думал, что и сдох, — пробасил мужчина. А тут откуда-то выполз и пугает нам гостей. Меня Федор Иванович зовут, или просто дядя Федя. «Мама, собачка, наверное, кушать хочет. У меня есть кусочек хлебушка. Можно я ему дам?» — спросил Саша. Они с Лёшкой проснулись от шума и выбрались из машины. «Нет-нет, сынок, ему нельзя хлебушка. Ему кашку надо жиденькую с мясом», — покачал головой Федор Иванович. «Но он, может, и не станет есть тот еще фрукт». «Он не фрукт, он животное», — авторитетно заявил Лёшка и подошел к собаке. Взрослые засмеялись. Лёшка крохотной ладошкой погладил по голове пса. Тот еще сильнее прижался к Зоиным коленям. «Идемте в дом, гости дорогие», — пробасил дядя Федя. «А собаке можно зайти?» — спросила Зоя. «Если он пойдет, то можно». «Медведь, ты пойдешь с нами?» — спросила она пса. Тот поднял на нее грустную морду и с тоской посмотрел. «Идем», — женщина провела рукой по грязной шерсти. Все направились во двор, и пес поплелся за ними. «Надо его покормить», — вздохнула Зоя. «Я сейчас вынесу миску с кашей, сама ему еду дашь», — ответил хозяин дома. «Может, у тебя поест». Мужчина скрылся в доме и через пару минут вынес железную миску, на дне которой было размазано пару ложек каши с мясом. «Больше нельзя, а то станет плохо», — пояснил он. «Неизвестно, сколько дней он не ел». «Ешь!» — Зоя поставила перед собакой миску. «Вкусно!» Пес мотнул головой и пару раз ткнулся мордой в кашу. «Ого! Надо же, ест!» «Значит, Зоенька, вы хороший человек. Идемте в дом, я потом медведя в сени запущу, чтобы не мерз ночью, и водички ему дам». В доме пахло пирогами и еще какой-то вкусной едой, в большой кухне стоял накрытый стол. Около плиты суетилась маленькая пухленькая женщина в белом платочке и цветастом фартуке. «Здравствуйте», — поздоровалась Зоя. «Здравствуйте», — радостно ответила женщина. «Присаживайтесь за стол. Меня тетя Катя зовут». «А я Зоя». «Очень приятно. А этих богатырей как звать?» «Лешка», — представился младший. «Саша», — ответил старший. «Вот и хорошо. Садитесь, ребятки, за стол. Поклюете немножко, да и спать пойдете». «Я спать не хочу», — мужественно сказал Алексей. «Ну и хорошо, потом поспишь». Все уселись за стол и стали ужинать.